Из-за этого ужасного еврея я окажусь мышью в мышеловке. Не ощущаешь ли ты то же самое, Дамас? Давай вместе подумаем, как нам выбраться из этой западни и снова стать счастливыми. Теперь настала ее очередь улыбаться. Она слегка ожила слов и спросила: «А чего ты боишься?» «Павел — это вестник воскресшего Христа, и несет он благую весть. С тех пор, как я познакомилась с ним, я поняла, что никогда прежде не испытывала подлинного счастья. Да вправду ли ты та, что заманивала мудрецов в ловушку своей обольстительности?» — воскликнул я удивленно. «Ты говоришь, как умалишенная. Прежние мои друзья тоже так думают, что я утратила рассудок», — искренне призналась она. «Но уж лучше быть сумасшедшей христианкой, чем вести прежнюю жизнь. Павел оказался совсем другим, не таким, как эти распутные седовласые философы, и взгляд его сразу пронзил меня насквозь. Ты-то охватил меня, и я ужаснулась тому, как вела себя прежде. От его Господа я получила отпущение всех грехов. Я вступила на новую стезю с закрытыми глазами, словно ведомая неким духом. Разочарованно я заметил: если это так, то нам, в общем-то, не о чем говорить. Но она удержала меня. Прикрыв глаза ладонью, Дамас попросила: «Останься. Твой приход не случайен. Тебя вело сердце, иначе бы ты не нашел меня. Если желаешь, я сведу тебя с братьями, слушавшими его и поверившими в благую весть». Вот каким образом познакомился я с Дамарь и еще с несколькими греками. Вечером они вошли в ее дом через заднюю дверь, чтобы побеседовать о Павле и новом учении. Когда-то любознательность привела их в синагоги и заставила заинтересоваться иудейским богом, а многих из них даже прочесть священные писания иудеев. Самым ученым из греков был некто Дионисий, судья Ареопага, в силу своих служебных обязанностей, беседовавший с Павлом о его учении. По правде говоря, речь Дионисия была настолько мудреной и запутанной, что даже единоверцы не совсем понимали его, так что куда уж мне. Впрочем, он, кажется, считал, что все в порядке. Дамари же внимала ему с отсутствующей улыбкой, с какой она, по-видимому, вообще слушала ученых мужей. После бесед Дамари пригласила нас к трапезе. Мы преломляли друг с другом хлеб, пили вино во славу Христа, как тому учил Павел. К самому обычному ужину афиняне всегда придавали совершенно особое значение. Они не просто ели, а стремились к духовному единению с их Богом Иисусом. Во время еды я большей частью смотрел на Дамарь и после трапезы охотно целовал ее, как того требовал христианский обычай. Мне не доводилось еще встречать женщину, которая была бы так зовуще привлекательна и вместе с тем так естественна, как она. Каждое ее движение было исполнено грацией. Голос ласкал слух, так что хотелось впитывать в себя ее звуки, не задумываясь над смыслом слов. И что бы Дамарь ни делала, все у нее получалось так изящно, что смотреть на нее было одно удовольствие. И когда в знак дружбы я целовал ее в полные губы, меня с головой накрывала горячая волна счастья. Несомненно, Павел дал грекам богатую пищу для размышлений, и они теперь наслаждались своими дискуссиями. Вообще-то они верили Павлу, но их глубокая ученость не позволяла им делать это безоговорочно. Я же, очарованный Дамарь, довольствовался тем, что любовался ею, и пропускал мимо ушей большинство обращенных ко мне напыщенных взглядов.